и доставалось Рыжухе не меньше, чем ее подругам и товарищам. В 4-5 лет у нее уже была сбита спина под сиделкой, заметно отвисло брюхо, и даже вены в пахах начинали пухнуть. И все-таки Рыжуха выгодно выделялась среди своих сородичей. На некоторых из них просто мочи не было смотреть. Какие-то неряшливые, опустившиеся, с невыленной, клочкастой шкурой, с гноящимися глазами, с какой-то тупой покорностью и обреченностью во взгляде, во всей понурой, сгорбленной фигуре. А Рыжуха — нет. Рыжуха была кобылка чистая, да к тому же еще сохранила свой веселый, неунывающий характер, норовистость молодости. Обычно, завидев меня, спускающегося с угора, она вся подбиралась, вытягивала струнку, подавала свой звонкий голос, а иногда широко, насколько позволяла веревка, оббегала вокруг кола, то есть совершала, как я называла это, свой приветственный круг радости. Сегодня Рыжуха при моем приближении не выказала ни малейшего воодушевления. Стояла возле кола неподвижно, окаменела, истово, как умеют стоять только лошади, и ничем, решительно ничем не отличалась от остальных кобыл и коней. «Да что с ней?» — с тревогой подумал я. «Больна? Забыла меня за это время?» Рыжуха 2 недели была на дальнем сенокосе. Я на ходу стал отламывать от буханки большой кусок. С этого, с подкормки, началась наша дружба. Но тут кобыла и вовсе озадачила меня. Она отвернула голову в сторону. «Рыжуха, Рыжуха, да это же я! Я!» Я схватил ее за густую с проседью челку, которую сам же и подстриг 3 недели назад, напрочь забивала глаза, притянул к себе. И что же я увидел? Слезы! Большие, с добрую фасолину, лошадиные слезы! «Рыжуха, Рыжуха, да что с тобой?» Рыжуха молча продолжала плакать. «Ну, хорошо, у тебя горе, у тебя беда, но ты можешь сказать, в чем дело?» «У нас тут спор один был». «У кого? У нас?» «У нас, у лошадей». «У вас спор?» — удивился я. «О чем?» «О лошадиной жизни. Я им сказала, что были времена, когда нас, лошадей, жалели и берегли пуще всего на свете. А они подняли меня на смех, стали издеваться надо мной». И тут Рыжуха опять расплакалась. Я на силу успокоил ее. И вот что в конце концов рассказала она мне. На дальнем покосе, с которого только что вернулась Рыжуха, она познакомилась с одной старой кобылой, с которой на пару ходила в конной косилке. И вот эта старая кобыла, когда им становилось совсем не в моготу, а работа там была каторжная, на износ, начинала подбадривать ее своими песнями. «Я в жизни ничего подобного не слыхала», — говорила Рыжуха. «Из этих песен я узнала, что были времена, когда нас, лошадей, называли кормилицами, холили и ласкали, украшали лентами. И когда я слушала эти песни, я забывала про жару, про оводов, про удары ременки, который то и дело лупил нас злой мужик. И мне легче, ей-богу, легче было тащить тяжелую косилку. Я спрашивала Забаву, так звали старую кобылу, не утешает ли она меня. Не сама ли она придумала все эти красивые песни про лошадиное беспечальное житье? Но она меня уверяла, что все это сущая правда, и что песни эти —